Индия, которая до последнего времени достаточно активно наращивала поставки нашей нефти, нефтепродуктов, сейчас смотрит больше в сторону Саудовской Аравии, потому что якобы, пишут западные агентства, есть проблемы с расчетами, с российскими поставщиками, и премия уже не такая большая, дисконт снизился, ну и там новые санкции и так далее. А для нас ключевой по поставкам экспортным – это азиатский регион, это Китай, все. Ну да, если мы в целом как бы это Китай, то есть Европа, у нас остались поставки только по нефтепроводу «Дружба», по южной ветке, это транзитом через Украину, Венгрия, Чехия, Словакия, ну и транзитом через Венгрию и Хорватию, еще в Сербию. Ну, вот, фактически и это, на этом все. Ну, вот, там есть определенные исключения для Болгарии, но они сейчас сами отказываются уже, и для Хорватии там вакуумный газойл, там небольшой совершенно объем. Все остальное мы отправляем на альтернативные рынки. Крупнейшим покупателем наших нефтепродуктов является Турция, а по нефти, если мы смотрим с нефтепроводными поставками, с трубой, то Китай. Причем он много уже лет крупнейший покупатель по странам, если мы смотрим. Китай крупнейший покупатель, дальше идет Индия, и дальше опять та же самая Турция. Если мы посмотрим как бы все эти объемы, то на них приходит чуть ли не 90% экспорта российской нефти, вот на трех этих игроков. Все остальное берут, конечно, гораздо меньше. Там и Южная Корея идет, и страны Севера Африки. Они закупают, опять же, нашу нефть, перерабатывают, и нефтепродукты поставляют в ту же самую Европу. В Бразилию в последнее время довольно много идет. Но Китай, это, конечно, огромный растущий монстр. То есть они продолжают все больше и больше, несмотря на то, что они мировой лидер по производству электроэнергии от возобновляемых источников и постоянно строят много возобновляемых, опять же, источников этих. И сейчас приходили новости о том, что вот Китай теперь достиг пика потребления нефтепродуктов, дизель, бензин, больше ему не нужно будет, потому что они много электрокаров производят. Но они при этом производят еще много и бензиновых, и дизельных автомобилей. А часть этих электрокаров, которые идут в статистику, это на самом деле гибриды. Вот, поэтому Китай, нефтяной век продолжается, и я думаю, что это не максимум. Они и так много будут покупать и потреблять. Из России же ежегодно увеличивается объем поставки газа, прежде всего потому, что та же самая сила Сибири постепенно выходит на проектный уровень и достигнет его где-то только к 2025 году, вот те самые 38 миллиардов кубов будут идти. Сейчас еще дождемся прояснений со стороны нашего нового проекта, который должен первую партию отгрузить как раз в январе, это Arctic SPG-2. Там тоже китайские компании законтрактовали 20% объема всей продукции. И возможно, что французская компания, у которой 10% продукции, японцы еще 10%, может быть, они откажутся из-за санкций против этого проекта, и тогда эти объемы, скорее всего, тоже уйдут в Китай. Вот. И получается, что мы еще и в виде СПГ больше будем поставлять. Вот. Поэтому в Китай мы везем много. Опять же, нам удобно с ними работать. Вот если мы с Индией сравниваем, то, что вы сказали, проблема расчетов. С Китаем в этом плане гораздо все проще, потому что нам есть куда деть юани, которые нам дают они за поставки вот тех самых углеводородов. Мы на эти юани покупаем у них кучу всего. Те же самые автомобили, вот, про которые мы сейчас говорили. Вот. И множество разной номенклатуры товаров. С Индии я думаю, что здесь не стоит как бы опять же там полностью доверять этой информации, что Индия отказывается от российской нефти, по-прежнему остаемся крупнейшим поставщиком в Индию. Они, конечно, пользуются каждой возможностью для того, чтобы потребовать улучшения условий в свою пользу. И дайте нам скидку дополнительную, а иначе мы вот, пожалуйста, Саудовскую Аравию ведем. Ах, против вас санкции. Но китайцы тоже тяжелый переговорщик. Да, безусловно. Но каждая страна преследует свои национальные интересы, это надо понимать. И как бы понимать это адекватно. И мы пытаемся сократить скидку. Вот идет нормальный торг. Вот. Поэтому я бы не стал говорить, что здесь мы с Индией поссорились или там существенно сократили им поставки. По крайней мере, объем экспорта из России нефти той же самой, он не уменьшился. Значит, куда-то эта нефть продается, куда-то она уходит. Мы заинтересованы, безусловно, в том, чтобы, может быть, где-то диверсифицировать наш экспорт, потому что все-таки это довольно опасная история, когда у тебя на трех покупателей приходится 90%, но если мы Турцию уберем, то на самом деле на Индию и Китай приходится там порядка 80%, а то и чуть больше. Поэтому здесь, конечно, определенная дислокация нужна, но прежде всего можно и удержаться на тех же самых рынках. Все-таки это огромные два больших таких потребителя, которые при этом говорят, что не будут отказываться от углеводорода в ближайшие там лет 10, а наоборот будут наращивать объем потребления. Поэтому нам надо удержаться на этих рынках, вот, и меньше как бы читать, как говорится, западные газеты. В общем-то, доверять, там, условно говоря, Блумбергу и Рейтерсу, как показала практика их вбросов периодических, не совсем правильно. Ну да, это уже далеко не независимое агентство. Они работают на Вашингтон и из Вашингтона получают ту информацию, которую нужно опубликовать. Сегодня таможня Китая опубликовала статистику товарооборота между нашими странами. Вырос этот товарооборот в прошлом году более почти на четверть и достиг рекордных 240 миллиардов долларов. По-прежнему мы считаем в долларах, но неважно, главное, что товарооборот между нашими странами уверенно растет. Спасибо большое, Игорь Валерьевич, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России, был с нами в этом часе. Всего доброго. Энергономика. ...1944, 80 лет назад. Дни и ночи войны. В этот день 80 лет назад, 11 января 1944 года, части 38-й армии 1-го Украинского фронта вели бои на ближних подступах к Виннице. 8-й гвардейский механизированный корпус генерала Дрёмова форсировал реку Южный Буг и на его западном берегу овладел населенными пунктами Ворошиловка, Маяев, Шершни и Тавров. Между тем противник нанес удар на город Липовец, стремясь обойти и отбросить от Винницы вырвавшиеся вперед 68-ю гвардейскую и 241-ю стрелковые дивизии. Неприятель прорвался на глубину 5-6 километров и овладел населенными пунктами Ободное и Воловодовка. Но в тот же день, будучи контратакован частями 241-й дивизии и частью сил двух танковых бригад 1-й танковой армии, отошел на исходные позиции. На следующий день немцы возобновили атаку, но не добились успеха. По приказу генерала армии Ватутина для содействия ударной группировке 2-го Украинского фронта 27-я армия генерала Трофименко силами трех стрелковых дивизий нанесла удар на Звенигородку, а 5-й гвардейский танковый корпус к исходу дня завязал бой за этот город. 12 января на 2-м Прибалтийском фронте 3-я ударная и 10-я гвардейская армии начали наступление с целью прорыва обороны противника западнее Новосокольников. Противник сумел упорной обороной свести наше наступление к затяжным боям. Войскам 2-го Прибалтийского фронта удалось лишь овладеть станцией Насва и перерезать железную дорогу Новосокольники-Дно. Активные действия 2-го Прибалтийского фронта, продолжавшиеся до 30 января, ввели в заблуждение противника и заставили его расходовать здесь свои резервы. В ходе Мозырьской операции войскам Белорусского фронта удалось наконец переломить ход сражения. Прорыв первой линии вражеской обороны был завершен. Вперед пошли 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса. Они в последующие дни вместе с партизанами, проселочными дорогами вышли глубоко в тыл группировки противника и перерезали основные пути ее снабжения. В тот же день Ставка Верховного Главнокомандования поставила перед 1-м и 2-м украинскими фронтами задачу в ближайшие дни окружить и уничтожить группировки противника в Звенигородкинском-Мироновском выступе, сомкнув левофланговые части 1-го украинского и правофланговые части 2-го украинского фронтов. Восточнее Винницы наши войска в тот день отбивали контратаки крупных сил пехоты и танков противника. Западнее и северо-западнее Кировограда наши войска вели наступательные бои, в ходе которых выбили противника из нескольких сильно укрепленных опорных пунктов. Андрей Светенко, Вести ФМ. 1944. 80 лет назад. Дни и ночи войны.